Ну, нормальный террариум куплю тебе завтра, а пока посиди тут, говорю паучку, и должен сказать, что он очень маленький, с размером в ноготь. Пора идти домой и лечь спать, эта ночка была длинной. Привязываю к себе контейнер с пауком-хлыстами и беру курс домой, хотя по дороге остановился в парке и наловил в траве несколько мелких жучков, на корм пауку, а паук тот цепкий, несмотря на ослабленность. Пока я передвигаюсь по воздуху на хлыстах, его вроде как должно было мотать по всему контейнеру, а нет, зацепился и стоит крепко. Дома вроде все тихо. Проверив улицу на наличие свидетелей, забираюсь обратно. Время уже 3 часа ночи. Думаю, сегодня пропущу тренировки, спать охота. Ставлю контейнер на стол и закидываю внутрь отловленных жучков. Сам в этот момент иду в душ на первом этаже, чтобы не побеспокоить маму лишними шумами. Нужно смыть с себя всю грязь и гарь с волос. После проверил паучка, тот уже начал наматывать своих жертв в коконы и готовить их к перекусу. Хэймэм, а будет ли он есть фрукты? Недолго думая, снова сбегал на первый и вырезал маленькие кусочки фруктов, что были дома, кусочек банана, яблочко, абрикоса и клубники, а все остальное съел сам. Закинул кусочки в контейнер. Утром проверю результат. Уже в кровати система одарила меня ворохом сообщений и наград. В общем, за спасение семьи Бауина мне выдали 5 очков, а вот за обезвреживание матерой банды преступников мне выдали уже все 150. В эту сумму было учтено спасение пленных, и то, что не дал вывести весь их арсенал и наркотики. И теперь у меня всего очков улучшений причуд 165. Даже не знаю, куда тратить все эти очки. Чтобы прокачать тело для ОСФ нужны 1000 очков. Обкатка всех причуд в боевых условиях показала, что для хлыстов и дыма и чутья улучшения не нужны. Но вот облегчить использование сенсора все же стоит. Закидываю сразу 50 очков на снижение нагрузки. Посмотрим, как пройдет это улучшение. Я подредачил 4 главу. Теперь ГГ было выдано за боевое крещение 10 очков. Глава 11. Проснулся от нежных поглаживаний по голове от матери. «Вставай, сынок, тебе в школу пора». «Мм, встаю». «Доброе утро, мам». «Доброе, дорогой». «Сына, а откуда у тебя паук?» Напрягла меня мама вопросом. «Паук?» Приподнимаюсь на кровати и смотрю на упомянутого. «Я его ночью принес, мам». Заметил через окно на дереве странный свет. Думаю, посмотрю, что это. А это оказался этот необычный паук. Вдруг это какой редкий вид? Необычный, это да. Главное, чтобы он не был ядовитым. Купи ему нормальный террариум. Хочешь, денег на это переведу? И взгляд такой жалостливо просящий. Спасибо, не надо. Отказываюсь от очередной попытки мамы всучить мне свои деньги. Надо держать в секрете от нее реквизиты моего счета. Эх, не даешь ты маме позаботиться о твоем новом питомце. А теперь взгляд такой бесхитростный, так и говорящий, что она до этого ничего не задумывала. Ладно, сыночек, спускайся к завтраку. Сегодня у нас блинчики с начинками. Поцеловав в лоб, ушла мама. Паук. Паук свил себе маленькую паутинку, на которую нацепил коконы своих жертв. А с фруктов на месте остался только кусочек яблока. Ну тут я с паучком согласен, яблочко кисловатое было. Но эксперимент удачен, паук фрукты кушает. Перед уходом в школу надо не забыть кинуть паучку дольки фруктов. Позавтракали с мамой вкусными блинчиками. За мамой потом заехала служебная машина, а я решил вернуться в комнату и глянуть трофей. Должен сказать, что у меня в голове очень много информации о разном оружии. Очередной привет из прошлой жизни. Кольт М1911, культовый пистолет, который применялся практически во всех войнах с начала 20 века. Стандартный магазин в 7 патронов, их у меня всего 6. Заряжаются 45 АЦП. Ну или просто осипишками. Целый век используется пистолет, гениальный и бессмертный, хотя сейчас есть и лучше, но все же этот пистолет все так же популярен везде и всюду. Зарядил все магазины, взвел курок и закинул в инвентарь. Глок 17, заряжается патронами 9х19, предохранителя и курка нет. Просто взял и стреляй. Стандартные магазины заряжаются 17 патронами. Их у меня 8. Отличный, надежный и очень легкий пистолет. Состоит из 33 частей. Чистить можно подручными средствами. Заряженный Глок не весит и килограмма. Микроузи, пистолет-пулемет, который изобрели в Израиле. Очень маленький, очень компактный. Имеет магазин в 32 патрона. Этих магазинов я захватил 20. О размере, этот ПП действительно очень маленький. Можно за пазухой носить и не будет видно. Или в ремень засунуть и прикрыть курткой, также не видно. Евреи умеют в экономию места, но не это главная особенность. Главная особенность тут в скорострельности – 1250 патрон в минуту. Стандартный магазин выстреливает за секунду. Евреи не могут в экономию патрон. К слову, я плюю медленнее, чем эта машинка выстреливает весь магазин. Снарядил все 20 магазинов и кинул в инвентарь. АР-15, гражданская винтовка, стреляет одиночными очередями. Магазин на 20 патрон, заряжается стандартными 5,56. Магазинов на это у меня 12. Если попадется, то лучше сменить это на М4, или даже на ХК-416 и раздобыть обвесы. Почему лучше эту винтовку сменить? Она крайне ненадежна, хрупка и требует бережного отношения. Мосберг 500. Очень популярный дробовик, широко применяется в охоте и у полиции. Мой вариант на 7 патрон не имеет приклада, но с пистолетной рукоятью. Отличный помповик, просто бери и выходи на лося хоть сейчас. Снарядил пулевой 12-й калибр, крайне убойная вещь, в упор, максимально летально. Кольт классика, глок надежен, УЗИ максимально минимален, а Мосберг практически лучшее решение для ближнего боя или для штурма зданий. Но наличие у бандитов АР-15 я так и не понял. Отхватили, что давали? Вполне возможно. Вообще для меня огнестрел имеет малую пользу. Я взял все это чисто из-за прихоти. Какой ребенок не мечтал о пистолете, что стреляет пластиковыми пульками? И какой мужик не мечтает о настоящем автомате? На часах 8:10 утра, мне пора в школу. Закинул дольки фруктов пауку и пошел к машине. Пенни и МДЖ вроде уехали со школьным автобусом, который приезжает на нашу остановку ровно в 8 утра. Успел как раз к звонку и сел на свое место, попутно поздоровавшись со всеми. Первый урок прошел спокойно, а вот после ко мне подбежала Пенни. Лекс, представляешь, в городе новый супергерой. Возбужденно начало мелкое. Что за герой? На мой вопрос Пенни переводит взгляд на Гвен. Все остальные в классе начали также прислушиваться, прекратив собираться на следующий урок. Гвен, расскажи в подробностях. Ладно, вы ж знаете, что мой отец работает в полиции. Так вот, вчера ночью отцу пришлось резко сорваться на работу. Было нападение на семью шефа полиции, где и отметился этот новый супер. Спас дочь Эдварда Бауэна, после чего отправился туда, где скрывались остальные члены банды. Если верить отцу, тот поймал и обезвредил всех бандитов за считанные минуты, после чего вызвал полицию. Это все, что я знаю об этом. Отец обмолвился, что вечером, возможно, мы увидим эту новость по новостям. Шеф полиции не собирается делать из этого тайну. Охренеть! Воскликнул Флэш со своего места. А как выглядел этот герой? Какие у него способности? Не знаю. Папа не поделился такими подробностями. Закончила Гвен. Значит, в этом городе будет целых 2 защитника? Это вроде хорошо же? Спрашивает неизвестная мне девушка. Определенно хорошо. Как думаете, он мутант? Все так же Флэш. Но мутанты же опасны. Воскликнул Аллан. Они опасны лишь по словам сенатора Келли, хотя среди них вроде как есть и хорошие, и плохие. Один из мутантов причастен к смерти одного президента, когда другой мутант спас другого президента. И если этот новый герой – мутант, то, думаю, общественное мнение о мутантах будет реабилитировано. Это уже Фелиция. Вот не ожидал от нее такой речи, да и вообще никто не ожидал. Тишина образовалась, все смотрели на нее и обрабатывали информацию. Фелиция права, мутанты не все плохие, но героев нужно приветствовать, несмотря на природу их силы. Ладно, думаю, нам пора на следующий урок. Закончил это обсуждение я, получив одобрение моим словам от некоторых учеников. И важное покачивание головой от Пенни. Все остальные уроки прошли также спокойно. Я сканировал школу каждую перемену и заметил, что Конг с Флэшем ведут себя тихо. Моё вчерашняя беседа с Томпсоном не прошла даром. Глядишь, станут нормальными людьми. Насчет сканера и улучшений мозга, на последней перемене перед обеденным я решил вообще не выключать сканер. И должен признать, что нагрузка на мозг существенно снизилась. Если раньше обработка мозгом толпы детей больше нескольких секунд вызывала у меня легкое напряжение, что проходило сразу же, то теперь я вообще не ощущаю эти несколько секунд. Нужно теперь по крайней мере 30 секунд, чтобы моя голова начала ощущать напряжение от сканера, что очень неплохо. Также заметил, что я начал читать быстрее, не скажу насколько, но ощутимо. На обеденном перерыве снова сел вместе с девочками. На этот раз я взял себе котлетки с пюрешкой, салат, апельсиновый сок и банан. Пенни после трапезы начала искать информацию о новом герое через телефон. Были ли о нем хоть какие-нибудь упоминания до этого, но сказала, что все посты о герое были про девушку-паука. Также девочки спросили меня о Фейсбуке. «Лекс, зайди в свой Фейсбук и прими дружбу. Я добавлю тебя в общий чат», — сказала Синди, держа свой телефон. «Окей, достаю свой телефон и захожу в приложение Фейсбука. О, даже авторизовываться не нужно, чё-то забыл я о том, что это приложение у меня вообще было. Но лучше бы я и дальше не заходил. Тысячи запросов на дружбу, сотни сообщений на стене и в личных сообщениях. Синди, не могла бы ты снова добавиться, а то я тебя тут искать буду очень долго. Хорошо. Меня добавили в новосозданный чат, в котором было 5 девушек и я, добавили также в чат класса и пригласили в группу школы. Но в группе школы пишут в основном учителя. На программировании я попросил Пенни научить меня создать неотслеживаемый телефон. Пенни, можешь научить меня создавать неотслеживаемые телефоны? Могу, конечно же. Это не так сложно, как кажется. Зайдем ко мне после уроков. Но зачем тебе это? Если надо, то я могу же сама это все сделать. Не бесплатно, конечно же, как другу за порцию мороженого. Высунув язычок, сказала Пенни. Ух, милаха, я принесу тебе ведерко мороженого. Попытка сместить внимание. Ура, ты лучший, Лекс. Попытка успешна. И все же у тебя секретики, мой дорогой друг? Подозрительно глянула на меня Пенни. Алерм. Попытка провалилась. Ну, у каждого есть же право на секреты, да, хмм, взгляд Пенни стал еще подозрительней, но тут она улыбается мне и говорит, ты прав, каждый имеет право на секреты, но знай, Лекс, Пенни Холмс узнает все, что захочет, михахаха, может не надо, с надеждой спрашиваю я, надо, Ватсон, надо, подмигивает Пенни и топчет мою надежду, эх, не вздыхай, Лекс, лучше скажи, у тебя есть старые мобилки, ну или хотя бы телефоны не от Старка, на чем-то же я должна тебя учить, давай по дороге заедем в какой-нибудь салон связи и купим, окей, но Лекс, если не хочешь, чтобы тебя нашли по новой мобилке или новой симке, то лучше в будущем купи их с рук, дала мне очень дельный совет Пенни, мой ты маленький гений, что ж я без тебя делал бы, так и закончились все уроки, Пенни сообщила девочкам, что поедет со мной. МДЖ напросилась с нами, хотя и предупредили, что заедем в салон связи по дороге. Но у машины завязался спор. «Пенни, давай назад», — сказала МДЖ, на что Пенни надулась. «Почему это я назад, рыжая? Ты навязалась с нами, тебе туда и лезть. Так, не ссориться. МДЖ назад, нам с Пенни выходить в магазин. И не спорь, это моя машина. Блин, ладно», — согласилась рыжая. «Но после спереди еду я. На этом и порешали». Поехали в ближайший салон, в котором я купил несколько моделей телефонов, от стареньких моделей, которые годились только чтобы звонить, до новых, которые были флагманами своих брендов, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Tifon и от Старка. Решил, что если учиться, то лучше учиться по полному, так что взял по 2 штуки каждого телефона. МДЖ тоже зашла в салон с нами, помечтать о новых брендовых телефонах, и с каждым телефоном, который я клал на прилавок по указке Пенни, она округляла глаза все больше и больше. Как и консультант, что тут работает. Очередной консультант будет озолочен мною. Лекс, ты это все купишь? Не выдержала рыжая. Ага, киваю я. Прям вот это все. Ага, закивал я энергичней. Но зачем? О, кажись, рыжик сейчас впадет в прострацию. А, Пенни будет учить меня своему ремеслу. Ну и при обучении нам нужен будет разный материал, который, наверное, будет испорчен по ходу моего обучения. Вот и решил брать побольше материала. Он еще их потом сломает, как будто бы в пустоту, сказала МДЖ. Кажись, я сломал девочку. Заплатил за все телефоны чуть больше 20 тысяч баксов. В общей сложности мы купили 22 модели телефонов, то есть 44 телефона в общем, которые закинули в багажник. МДЖ просто молча села на заднее сиденье. По дороге от нее был слышен только бубнеж. По типу 20 тысяч это как целый год в университете. А под конец дороги взгляд МДЖ начал жечь мою спину. Я нутром чувствовал, как она поставила себе цель, нет, неправильно выразился, цель. Хищница вышла на охоту, и добычей намечен я. Мне, конечно же, приятно, что такая красавица выбрала меня объектом вожделения, но никогда я намечен вожделенным кошельком. Берегись, Лекс, хитро посмотрела на меня Пенни. «Твой зад в зоне риска». Мелкая отлично прочитала ситуацию. Эти слова Пенни пробудили МДЖ. «Эй, это не так, ничего я такого не задумала». Начала оправдываться Рыжик. «Верю, верю». Весело согласилась Пенни и выскочила из машины. «Лекс, давай, заноси покупки ко мне». «А может у меня займемся этим? У меня дома никого. Так я могу работать только со своего компа. Тетя Мия не будет против, если я приведу домой друга, а дядя Бен придет с работы только к 7 вечера. Эх, ладно, Рыжик, бывай, мы пошли». Попрощался я с МДЖ, которая выбралась из машины. «До завтра» и ушла. Я подхватил все телефоны из багажника и двинул к дверям дома Паркеров. Ух, меня даже некоторый мандраж взял. Дом, в котором должен был жить Питер Паркер, величайший герой Марвела, которого нет в этом мире. За место него Пенни Паркер, милейшая девочка в Марвел. «Признаю, я рад, что я попал именно в этот мир». Пенни постучала в дверь и сразу же зашла домой. «Я дома. Тетя Мей, ты дома? Я пришла с другом». «Пенни», послышалось из бокового помещения по коридору. «Я на кухне, сейчас выйду к вам». С этими словами к нам вышла тетя Мей. Я бы ей дал максимум 40 лет, но с белыми волосами, не похожая ни на одну из фильмовых вариаций. «Здравствуйте, я Александр Орлов, одноклассник Пенни, а также ваш сосед напротив», — представился я. «Ой, здравствуй, я Мейбел Паркер, друзья Пенни тоже зовут меня тетей Мей. Можешь звать меня также, Александр», — улыбнулась мне эта женщина. Так и познакомился я с женщиной, что вырастила Человека-паука и являлась опорой его все годы геройства. Она удивилась всем телефонам. Объяснились, что я пришел по учебе и что телефоны все принадлежат мне и нужны для обучения. Даже показал чек как доказательство того, что Пенни не связалась с мутной личностью и мы их не украли. Мы поднялись в комнату Пенни на втором этаже. Я бы не назвал эту комнату комнатой девочки, какого-нибудь аниме-техногика, но не маленькой девочки. Полки с книгами и мангой, аниме-фигурки, сборный компьютер, что напоминает сюрреалистичную техноскульптуру, а не компьютер. Старенький корпус с материнской платой, и через которую наружу тянутся разные компоненты. То есть внутри корпуса только материнка, а все остальное снаружи подсоединено проводами. Вижу 7 жестких дисков, 2 дисковода, множество шнуров для УСБ, множество плашек оперативной памяти, что также соединены проводами, и вроде как видеокарта. И стоит вся эта конструкция стоит на отдельном столе, шнуры тянутся ко второму столу с экраном монитора. Решил не сильно заострять на этом внимание и приступить к обучению. Она включила своего монстра, который, конечно же, очень сильно шумит, и начала распаковку телефонов. В чем я ей помог? Пенни втолковывала мне азы хакинга телефонов 2 часа, пока не позвонила мама и не спросила, где я. На что я ей ответил: «Выгляни в окно», и помахал ей из окна Пенни. Мама сказала, что ужин будет готов через час, и сказала пригласить в гости Пенни. Хотел вернуться к обучению, как Пенни поставила меня в тупик одним вопросом. «Лекс, скажи, ты ведь тот новый супергерой?» Интересный факт. Тепхани, бренд телефонов от Stark Technologies. Название происходит сразу от 2 значений: телепхани и тоныпхани. Маркетологи Старка решили так подлизнуть большому боссу. От автора: «Есть вариант дать системе в будущем физическое воплощение. Вижена в фике не будет, но робот в фике все же не помешает. Вариант воплощения ниже». Глава 12. «Лекс, скажи, ты ведь тот новый супергерой?» Сидя за компом, спросила меня Пенни, чем сильно ошарашила. Но наружу я не выпустил эмоций, сохранив покерфис. «Не, качаю головой из стороны в сторону». «А с чего ты это взяла?» Пенни смотрит на меня с прищуром. «Опасный момент, надеюсь, она просто спросила меня об этом наобум». Дядя Джон рассказал больше подробностей, чем озвучила Гвен. Также он по секрету поведал, что теперь полиция ждет ответа и средства связи от нового героя. «И вот сразу после этих событий ты просишь меня научить тебя создавать неотслеживаемые телефоны. Совпадение? Так вчера я же спрашивал, можешь ли ты сделать такое с моим телефоном. Вот и захотелось научиться самому, чтобы самому модернизировать свой телефон. А знания никогда не бывают лишними». «Складно, складно», — кивает в одобрении Пенни. «Вот только есть нюансы», — сказала мелкая, подняв указательный пальчик, и замолчала. «К чему эти драматические паузы? ТЦ, не дают насладиться моментом». Гвен спросила у отца, как выглядел новый герой, на что дядя Джон переслал ей фото, снятое с вертолета. «Вот», — открыла она фото на своем телефоне и показала мне. «Молодой белый парень, худощавое телосложение, рост примерно 1,80 м, зеленые глаза, вокруг которых какие-то странные черные прожилки, от которых исходит зеленоватый свет и черные волосы. Да, у тебя зеленые волосы, но вдруг ты умеешь менять их цвет. Да и одежда у него зеленая, как и у тебя. Не умею я менять цвет волос. Это ж бред. А с этими параметрами, наверное, тысячи людей по всему Нью-Йорку подходит. И серьезно, одежда, возможно, с одеждой совпадение, но вот ты по параметрам тоже подходишь. И ты подходишь лучше всех. У меня хороший глазомер, Лекс. И воображение тоже хорошее. Если представить тебя в такой же одежде и маске, 100% похож. Хе-хе, если бы Бэтмен существовал, я бы точно узнала, кто под маской по подбородку. Встала Пенни со стола и приняла гордую позу. Да тебе не впервой бить бандитов. Недавние события с банком, я его переосмыслила. Ты верил в свои силы, вырубал бандитов с одного удара. Все считают, что или преступники хлипкие, или просто у тебя удар тяжелый. А я теперь думаю, что ты сверхсилен. А к последнему ты подошел, будто зная, что он не смотрит в сторону двери. Мелкая, ты все додумала, это не я, в банке мне просто повезло. Уверенно говорю ей. Лекс, я уверена на 99%, что это ты. Так же уверенно ответила Пенни. Засада. Значит, 1% на то, чтобы тебя переубедить. И что же мне такого сказать, что ты поверишь мне? 1% это статистическая погрешность. Так что просто признайся. Наставила на меня мелкая пальчик. Ну если это я, гипотетически, то чего ты хочешь этим добиться? Растрепать всем? Нет. Я дорожу нашей дружбой, Лекс. И я буду держать это в секрете, обещаю. Так что можешь смело признаваться. Хаймема в чем признаваться? Строю из себя дурачка. В своем секрете. Ладно, признаю, я положил глаз на попку Синди. Я знала. Стоп, не об этом признаваться. Возмутилась мелкая. Хех, лучше давай дальше учиться. С этими словами я сажусь на кровать Пенни и выпускаю жгутики хлыста, притягивая следующий телефон из кучи. Пенни проследила за хлыстом огроменными глазищами. Да, я была права. От этого счастливого крика Пенни я аж подпрыгнул ягодицами до потолка, невольно врубив ОСВ. Ты че орешь? С ошалевшими глазами спросил я, обратно вырубая ОСВ. Твоя тетя сейчас прибежит сюда на твои крики. А, ой, прости. Уже шепотом сказала Пенни, кинувшись мне на шею, повалила на кровать. Лекс, я так рада, что ты мне открылся. Хотя великий Пенни Холмс поставила тебя в тупик и не оставила выбора, как признаться. Нихахахаха. Рассмеялась Пенни, лежа на моей руке и обнимая меня. Да-да, Холмс, теперь я попрошу вас держать мою тайну в секрете. Я ведь могу на это надеяться. Да, я не предаю друзей. Воодушевленно сказала Пенни. Рад слышать. Может, теперь продолжим учиться? Подожди, у меня столько вопросов. Какие у тебя еще способности есть? Что это за нити, что ты выпускаешь? Какой вес они поднимают? Завалила меня Пенни вопросами. Стоп, давай потом об этом. Зря что ли учиться пришли? Возразил я мелкой, вставая с кровати и сажусь за стол. Также выпускаю хлысты и ставлю ими Пенни на пол. Классно. Лекс, можешь меня покачать на них? Покачать как на качелях, на что получаю возбужденный кивок от Пенни. Создаю импровизированные качели из хлыстов, на которые села и начала качаться мелкая. Комната имеет стандартные 2-5-метровую высоту до потолка, так что Пенни могла спокойно кататься с большой амплитудой. Также я подкидывал ее и крутил в воздухе. Смех Пенни так и стоял по комнате. Не знаю, почему тетя ее не пришла к нам, на создаваемый шум, ну да и хрен с ним. Но спустя 5 минут веселья я решил заканчивать. Пенни, может, все же продолжим учебу? Стой, Лекс, раз ты мне открылся, то я могу помогать тебе в твоем деле. Я могу создавать тебе крутые гаджеты. Пока что все мои клиенты были довольны. Задрав носик, проговорила Пенни. Клиенты, улыбаясь, уточняю я. И кому же ты успела создать гаджеты, я хотела сказать клиент в моем лице. Да, я для себя делала. Но наткнувшись на мой скептичный взгляд, поникла. Лекс, давай сделаем вид, что я не упоминала никаких клиентов. И смотрит такими щенячьими глазками. Но я не поддамся. Подкладываю руку под голову и скептично снисходительно улыбаюсь. Пожалуйста, это не мой секрет, Лекс. Эх, ну ладно, забудем. Все же сжалился я над мелкой. Так продолжили изучать хакинг на телефонах, пока не вспомнил, что я не купил террариум и нормального корма, спецжучков. Узнал через комп Пенни ближайшие адреса зоомагазинов и выехал в путь, попрощавшись с Пенни и тетей Мей. После зоомагазина я решил съездить на блошиный рынок и купить подержанные телефоны. Блошиный рынок под Бруклинским мостом – колоритное место. Тут можно найти разное барахло, начиная от ширпотреба, по типу старой посуды и одежды, до антиквариата. Помнится, в комиксах на блошиных рынках находили артефакты, но не в поисках артефактов я тут, телефоны я нашел быстро, и я даже не удивлен тем, что их продает Черный. У него я также купил целую пачку новых сим-карт, которые он нашел в мусорке возле одного салона сотовой связи. По его словам, они не поддерживают 4G-связь, вот их и выкинули. Неплохо. Дома переселил паучка в красивый террариум с землей и декоративным деревцем с дуплом. Мне в зоомагазине сказали кормить паука раз или два в неделю, мол, если перекормить его, то у него может лопнуть брюшко и он умрет. Но этот паук кажется разумным, то есть с зачатками ума. Я нашел в угле контейнера два опустошенных завернутых трупика жучка, а остальные жучки, что были не тронуты, все также висели на паутине. Подцепил их пинцетом и перенес в террариум. К слову, кусочки фруктов я не нашел, что очень странно, по словам владельца зоомагазина. Он сказал, что пауки не едят фрукты. Они могут выпить нектар, пыльцу, сок дерева, но не фрукты. Но да, паучок-то у меня не обычный, а прошедший облучение радиацией, так что я принял эту информацию как данность. Поужинали с мамой, и я отправился выполнять домашку. Хоть уроки скучные, так как весь материал я знаю, но это не повод не учиться на пятерке. Мне нужно сдать все экзамены на высший балл и попытаться поступить в какой-нибудь хороший универ. Возможно, даже сдать экзамены за последний год школы экстерном, и подготовиться к учебе в универе, и также попытаться закончить раньше, чем положено. В этом мире просто бегая в трико зажиточно жить не будешь. Питер Паркер тому подтверждение. Бегал в трико, имея при себе блестящий ум, но зарабатывал деньги только с фоток паука в Бьюгл. Да, можно сказать, что это комиксовая условность, но все вокруг не назовешь комиксом. Даже присваивая деньги преступников, я не смогу ими нормально пользоваться. Налоговая будет иметь ко мне множество вопросов, даже если я буду их легализовывать при помощи мошенников. Хотя помнится, что фонд Харди появился как раз благодаря украденным деньгам, но думаю, что Анастасия Харди отвалила немало денег коррумпированным чиновникам, которые закрыли глаза на это. Я мог бы взять деньги матери, но после этого я сам себя уважать перестану. Вот только что мне продавать, мой взгляд утыкается на телефон. Компьютерная техника в этом мире опережает свое время на 10 лет, то есть жесткие диски на десятки терабайт, нормальный ОЗУ тут считается 16 ГБ, а многоядерные процессоры уже средний класс. Но видеокарты недалеко уехали, да, тут более процветает консольный гейминг, чем ПК, а киберспорт тут только локальный. Игр, конечно же, хватает и на ПК, но они соответствуют своему времени. Да, так как все разработки идут в военную отрасль, то в гражданскую выходят лишь слабые версии, а военным не нужны разработки в области улучшения графики. Возвращаясь к телефону, смартфоны в этом мире есть, но это лишь зачатки нормальных смартфонов, которые были полностью отбракованы покупателям, фиговые сенсорные экраны, разрешение на них дерьмо, Java-приложения не адаптированы под сенсор. Для смартфонов нужна своя ОС, более лучшие экраны и приложения, которые бы были созданы под эту ОС. Вот только у каждой компании свои разработки, и чтобы они разработали свои приложения под новую ОС, нужно, чтобы твое устройство было популярным. Также нужны мощные мелкие процессоры, которые бы выдавали хотя бы 1 ГГц. Все это есть у Старка. Снова все упираются в Старка. То есть у Stark Technologies, но у Старка есть именно хорошие сенсоры. Да и во втором фильме, что произошел спустя полгода после объявления Тони Железным Человеком, на заседании правительства США Старк показывает телефон, что на десятилетия опережает любое время. Нужно подружиться со Старком, чтобы тот прислушался ко мне. Чтобы это провернуть, или работать нужно через маму. В Stark Technologies мама знает всех руководителей и ведущих инженеров, которые и разрабатывают компьютерную технику. Через нее можно было бы выйти на них в ближайшее время и создать первые прототипы нормальных смартфонов, но я не получу практически ничего от этого. Нужен контракт на дележку прибыли или купить акции Старка. Но акции Stark Industries и ее дочерней Stark Technologies стоят очень дорого. Нужно ждать событий похищения Тони, когда он вернется и прикроет разработку и продажу оружия, то акции Stark Industries рухнут и их можно будет купить. Бэтмен вроде похожим образом поступил, прикрыл все Wuyin Enterprise и заполучил контрольный пакет акций, выкупив их по дешевке. Мои мысли были прерваны поступившим на телефон сообщением. Оно от Пенни. Срочно глянь новости. Беру пульт и включаю телевизор, что стоит в моей комнате, и переключаю сразу на Fox News. Чуйка говорит, что именно на этом канале будет объявлен новоявленный герой. И не прогадал. Тут только начинали обсуждать новоявленного героя. Но не только спасением семьи шефа полиции отличился новый герой. Чуть позже в эту же ночь, по словам полиции, им поступил звонок от героя, в котором он уведомил полицию о задержании матерой банды наркоторговцев. 57 преступников было задержано на территории заброшенного жилого дома в Гарлеме, а также спасено 8 девушек, что были в плену у этих бандитов и ранее были в списках пропавших. Также на территории заброшенного дома были обнаружены сотни единиц огнестрельного оружия, десятки тысяч боеприпасов к оружию и сотни килограмм наркотических веществ. Вы можете прямо сейчас видеть все это на предоставленных полицией видеозаписях. Но не все так радужно. Одна из спасенных погибла по пути в больницу от истощения, множественных побоев и передозировки наркотическими веществами, которых насильно заставляли принимать пленных девушек. Жизням остальных семи ничего не угрожает, но им придется пройти длительную реабилитацию, чтобы вернуться к прежней жизни. Все же не спасли. Действительно, не все так радужно бывает в жизни. Всех не спасти, да и самому можно схлопотать пулю. А девушку жаль, никто не заслуживает такого. Возвращаю свое внимание новостям, там Бауэн выступает. Показания спасенных и показания задержанных, которые решили сотрудничать с полицией, не оставляют ни малейшего шанса ни одному из задержанных. Мистер Бауэн, вы знаете этого нового героя? Он представился, как он выглядит? Да, он просил называть его Джон Смитом или агентом Смитом. Нет, полиция не располагает информацией о личности нового героя Нью-Йорка, но мы будем надеяться, что агент Смит и дальше будет помогать гражданам нашей страны. Записи задержанных и запись, на которой видно героя, будет передана новостным каналам администрации и полиции. Прошу обратиться к ним. Джон Смит или агент Смит. Наши эксперты считают, что новоявленный герой назвался типичным именем секретного агента, а точнее именами персонажей из фильмов «Мистер и миссис Смит» и «Матрица». Дорогие телезрители, записи задержанных вы видели, теперь же хотели бы показать запись, снятую вертолетом стражей порядка, где фигурирует агент Смит. Показали запись, где я уже в маске Мидори и машу рукой полицейским, а после как я спускаюсь на своем хлысте к капитану Стейси. Неплохо. Далее перешли к другим новостям, обещая держать телезрителей в курсе событий. Ранее утро этого дня. Вашингтон, округ Колумбия, один темный кабинет. Агент, что скажете об этом Смите? Спросил у своего подчиненного чернокожий мужчина, одетый во все черное, начиная от ботинок и заканчивая кожаным плащом, и имевший повязку на одном глазу, тоже черную. Если верить отчетам полиции, видеозаписи и словам фигурантов дела, то он обладает по крайней мере двумя экстраординарными способностями, управляемым плотным дымом и черными жгутами, которые может применять в передвижении на местности и в сражениях. Физически быстр, возможно, очень силен. Врачами были выявлены сотрясения и переломы у задержанных. Следы на телах указывают, что их покалечили физической силой. Буду следить за дальнейшим ходом событий, может, удастся выяснить его личность. Как получилось с девушкой-паук? Ответил мужчина в деловом костюме. Если присмотреться к мужчине, то кроме добродушного лица 40 лет, можно заметить армейскую выправку и хорошую физическую подготовку. Если выяснишь, не загружай тайну личности Смита в общую сеть. Просто перескажи мне на словах в приватной обстановке. Сэр, но почему? Этот же приказ вы отдали в отношении девушки-паука. Вы подозреваете крота? Всякое может быть, агент Колсон. Вариант с кротом я также не отбрасываю. Без вести пропавшие мутанты-одиночки, которых мы находили и данные, доступа к которым даже я со своим 10 уровнем допуска не могу получить, очень настораживают. Вечер после новостей. Салем, пригород Нью-Йорка. Гостиная одного огромного особняка. Хэнк, сходи к профессору. Нужно рассказать ему о новом возможном мутанте. Попросила эффектная чернокожая девушка с белыми волосами своего коллегу, синешерстого звероподобного гуманоида, но с очками для чтения на носу. Не нужно, Арара, я видел новости, мысленно обратился упомянутый профессор к этой девушке, которая является новым преподавателем в этом особняке. Хэнк, подготовь Церебро, Я попытаюсь отыскать этого Джона Смита. Пока эти трое обменивались мыслями меж собой, остальные сидящие в этой комнате были воодушевлены и не очень воодушевлены увиденными новостями. Еще один ряженый в Нью-Йорке. Чего им тихо не сидится? Это же не их дело. Я неприязнью проговорил русый подросток с красными очками, что плотно закрывают его глаза. Не завидуй, Скотти, они защищают обычных людей и они заслуживают свое звание героя. Выразила свое мнение красивая девочка-подросток с каштановыми волосами. Вот только если они совершат ошибку, то их объявят мутантами и приведут в пример опасности мутантов. Начал жаловаться Скотт. Ой, заткнись, Скотт, твое очередное нытье терпеть сил нет. И не стоит равнять на себя всех. В этом здании только ты чемпион по ошибкам и нанесению вреда окружению. Осадила упомянутого девушка с фиолетовыми волосами и перевела внимание на сидящую рядом рыжую, близкую к огненному колеру волосами девушку-подростка. Джин, что ты нашла в этом придурке? На что упомянутая только закатила глаза, а нытик начал краснеть и закипать. Глава 13. Новости я посмотрел. В чате класса поднялась шумиха, да и не только в чате класса. Различные форумы также начали обсуждать мою персону. Вопросы по типу «Кто же он?», «Какие у него силы?», «Мутант ли он?» Вот последнее на одном из постов вызвал активный срач, утверждение, что мутанты зло и тому подобное. Закрыл эти форумы от греха подальше. Бизнес-план. На чем я смогу заработать много денег? Смартфоны я прикинул, это нужно дружить с Тони, так как у него есть все, чтобы выпустить смартфон в ближайшее время. Приложить руку к созданию игр на ПК, в этом мире игры на компьютер находятся в критическом застое, так как весь рынок видеоигр ориентирован на консольный сегмент, но со своими деньгами я не смогу выпустить АА-проект, по типу Call of Duty, ведь на такие проекты нужны десятки миллионов долларов и команда разработчиков. Хотя с разработчиками легче, шутеры от один лица тут существуют, но они не сильно популярны. Старый Лекс в них играл, сюжетная составляющая ужасна, а боты тупые. Но вот всякие стратегии и симуляторы на ПК цветут и пахнут. Написать книгу? Вообще могу скопировать сюжет какой-нибудь книжки из прошлого мира и выпускать ее в массы. Или объединить идеи. Написать книгу, стать популярным, выпустить по ней игру, возможно продать права на экранизацию. Эх, может построить свой конгломерат онлайн-сервисов, почта, видеохостинг, социальная сеть, стриминговая платформа, магазин приложений для смартфонов, ОС для смартфонов и ПК, создать свой Google, свой Facebook, свой YouTube и Twitch. Я бы пользовался с радостью и Google почтой, и Facebook, но вести там откровенные беседы с кем-либо, это как закинуть удавку себе на шею. Сноуден в моем прошлом мире показал все грязное белье мировых компаний в сегменте связи и интернета. Правительственные структуры могут с легкостью читать все переписки, почту, личностную информацию. В эти структуры входит и щит. А где щит? Там и гидра. Эх, очень дорого выйдет создание такого конгломерата. Но пирог нужно есть кусками. Переговорю завтра с Пенни, вдруг она смыслит в разработке сайтов, с нее ум и разработка сайта, а с меня финансовая помощь и идея. Ладно, пора продолжать учебу, а потом ложиться спать, ведь завтра на тренировку. И решил я встать в 3 утра, чтобы больше заниматься. В это же время, Салем, особняк Ксавье. Лысый мужчина в годах и в инвалидном кресле снимал со своей головы футуристичный шлем, что был подключен к платформе, которая тянется от двери до центра шарообразной комнаты, стенки которой обшиты металлом. Эта комната и устройство в нем называется Церебро, особая разработка Хэнка Маккоя и Чарльза Ксавье для усиления телепатических способностей надевшего шлем, способна находить людей по всему миру, а также различать мутантов от обычных людей. «Профессор, вы его нашли?» – спросила беловолосая темнокожая девушка. «Возможно, нашел, Арра». Массируя свою лысую макушку, ответил Ксавье. «Что значит «возможно»?» – Чарльз, – уточнил звереватого вида небритый мужчина. «Я нашел аномалию. Когда я пользуюсь Церебро, то слышу миллионы мыслей, но я сразу наткнулся на белый шум в гвалте мыслей, который я ранее не замечал, его раньше не было». Возможно, Джон Смит также обладает некоторой формой телепатии и таким образом защищает себя. Белый шум как при переключении радио, это уже от Хэнка вопрос. Да, Хэнк, хех, может тогда Церебро уловило радиостанцию, со смешком проговорил пятый член этой компашки, светловолосый высокий мужчина, который является учителем физкультуры в этом особняке. Ты ведь знаешь, что это невозможно, Алекс, возразил Хэнк. Примерное расположение этой аномалии я знаю», — продолжил Ксавье и притянул внимание всех в этой комнате. «Мы вылетаем», — задала Эрра интересующий всех вопрос. «Нет, я сперва хотел поговорить с ним телепатически, но раз он защищает свои мысли, то я не могу предсказать реакцию этого человека. Мы можем спугнуть его, просто заявившись к нему без приглашения. Лучше подождать подходящего момента. Стучусь в кабинет массажа и получаю разрешение войти. Здравствуйте, мисс Сянь. Приветствую я, входя в кабинет. Господин Орлов, я так рада, что вы посетили меня», — поприветствовала меня Сиюн поклоном. «Мисс Сянь, может, все же на «ты» перейдем? Я ведь уже говорила молодому господину, что не могу фамильярничать с ним», — снова поклонившись, отказала мне Сиюн. «Может, тогда будем считать друг друга друзьями? С друзьями можно фамильярничать», — широко улыбнулся я ей. «Друзьями? Я рада вашему предложению, но кажется, мое понятие друга отличается от вашего. Что для вас друг, мистер Орлов?» Увидел я на ее лице снисходительную, но нежную улыбку, которую дарит несмышленому ребенку, а не которая показывает твое превосходство. «Друг для меня — это человек, с которым приятно вести общение, за которого я встану горой, которому я помогу всем, чем смогу в час нужды», — даю ей искренний ответ. «Даже если дружба с этим человеком может угрожать вашей жизни, господин Орлов, жизнь полна неожиданностей, мисс Сянь, и отказываться от друга из-за какой-то там опасности? Я не трус и сделаю все, чтобы помочь или защитить. Я рада, что вы предлагаете мне дружбу, и я буду счастлива ее принять, молодой господин», — поклонилась Сиюн. «Тогда, может, все же будешь звать меня Ликсом, Сиюн?» — спросил я у своего нового друга, на что получил лукавую улыбку. «Молодой господин, вижу, вы устали, прошу, стол готов», — отодвинула ширму Сянь. «Сиюн, можешь звать меня просто Ликсом. Молодой господин, прошу прилечь, чтобы я могла начать сеанс массажа», — сказала Сиюн с чертенятами в глазах. «Я решил сдаться. После четырехчасового комплекса упражнений на выносливость я чувствовал себя выжатым лимоном. Я говорил, что у Сиюн золотые руки. Если нет, то запомните это. Как рукой сняло это про нее. Вы полны жизненной энергии, господин Орлов», — чуть томно сказала Сиюн. Я сперва не понял, почему она это упомянула, но потом, чуть собравшись, осознал, что, полностью уйдя в нирвану, забыл попросить ослабить эрекцию. Мой Лекс-младший гордо приподнимал полотенце, создавая палатку из нее. «Прости, Сиюн», — опустив член руками и зажав между ног, взмолился я, чувствуя, как наливаюсь краской. «Я не хотел этим вас оскорбить». «Не беспокойтесь, молодой господин, я ничуть не оскорблена. Вы не первый, кто сталкивается с таким конфузом на этом столе. Это даже в некотором роде комплимент для меня, ведь в прошлый раз вы сдержались», — сказала Сиюн, подарив мне легкую улыбку. «Я слишком расслабился, ведь твои руки волшебны. Позволь мне одеться и давай забудем об этом инциденте», — с надеждой спросил я. «Лежите, господин, я еще не закончила с массажем, а ваш жезл меня ничуть не смущает. Зато смущает меня, почему я так лоханулся». Сиюн продолжила массаж, а мой стояк не унимался. «Мне нужно просто остыть». «Но остынешь тут, под руками этой кудесницы. Такое чувство, что она начала делать мне более чувственный массаж». Вот массаж подошел к концу, и я решил встать со стола, но меня придержала рука Сиюн. «Я не разрешала вставать, молодой господин. Я ведь не могу отпустить вас в люди с такой проблемой». С этими словами она скинула полотенце с моего паха и нежно схватила рукой мой член. Не успел я возмутиться, как был прерван. «ТСС, мой дорогой друг, позвольте мне решить вашу проблему, по-дружески». Томная улыбка парализовала меня, и я решил не спорить. Раз дошло до такого, то кто я такой, чтобы отказываться от услуги от такой прелестной женщины? Нежная ручка Сиюн начала движение к началу моего ствола, погладила головку и снова начала опускаться к началу, принося мне блаженство, что проходится от макушки до кончиков пальцев на ногах. Смазанная рука женщины создает идеальное трение. Сиюн с огромным интересом наблюдает за моей реакцией, и кажется, она ее удовлетворяет. Я спустя несколько минут бурно кончаю на подставленную вторую руку Сиюн, что не дала разлететься моей сперме по комнате. После она меня обтирает влажным полотенцем. Чувствую себя опустошенным. Сиюн выходит из-за ширмы и моет руки, а лежу и перевожу дух. Вот что чувствовала та девушка, которую я спонтанно трахнул в раздевалке магазина. Одеваюсь и тоже выхожу из-за ширмы, где Сиюн поджидала меня. «Молодой господин, жду вас в следующий раз». Одарив меня нежной улыбкой, очередной раз поклонилась Сиюн. «И прошу вас держать в секрете то, что произошло за этой ширмой. Не хотелось бы, чтобы меня уволили. Вы первый, кто искренне предложил мне дружбу, и я хотела так выразить мое отношение к вам. Первый, не могу не уточнить. Да, я бы хотела рассказать вам свою историю, но сейчас не время и не место для этого. Вам пора в школу, молодой господин». «А, да, хорошо. Спасибо тебе, Сиюн, до встречи». Школа. Уроки до обеда прошли быстро. Мы с девочками взяли свои порции и сели за стол, где я обратился к Пенни. «Пенни, есть коммерческое предложение, но сперва скажи, сможешь ли ты написать сайт?» Все разговоры за столом стихли. «Сайты я взламывала, но насчет написать, думаю, смогу. А что?» Ее ответ меня порадовал. «О, а какие сайты ты взламывала?» Интересуется Синди. Пенни оглянулась, нет ли лишних ушей, и тихо ответила. «Ну, в основном почту и Фейсбук». Ее ответ удивил девочек, кроме Гвен. «Кажись, Гвен знала об этом». «Неплохо, мелкая, я не сомневался в тебе. Я хочу создать не один сайт, а несколько, и все они будут сложными. Так как я в программировании очень слаб по сравнению с тобой, то хотелось бы, чтобы ты мне помогла в этом. Не бесплатно». «Ох, Лекс», засмущал, заулыбалась Пенни. «Ну не томи, скажи, какие тебе сайты нужны?» «Своя почта, своя социальная сеть, видеохостинг для начала, и чтобы мы могли это коммерциализировать», — поведал я Пенни. «Действительно сложные проекты, и каждому такому проекту нужны мощные вместительные сервера. Мне нужно подумать, Лекс. Ну это не срочные проекты, но иметь свои такие проекты очень хотелось бы. А зачем тебе они? Чем тебя не устраивают Yahoo, Google почта и Facebook?» — спросила Гвен. «ХММ, говорить им, или не стоит, хотя чего скрывать, эта информация жизненно важна, особенно для Гвен, Синди и Фелиции. Врубаю сканер и просматриваю столовую. Вроде повышенного интереса к нашему столу нет. Пообещайте, что дальше вас эта информация не уйдет. Такая мера предосторожности полная лажа, но вдруг тут все будут держать обещания? Хех, неужели все так серьезно?» Со смешком спросила Фелиция, но наткнувшись на мой серьезный взгляд, подавила веселье. «Хорошо, обещаю». Другие девочки тоже дали обещания. Социальные сети и электронные почты, у которых компании, владельцы которых расположены в США, могут спокойно просматриваться агентством национальной безопасности. Эти компании передают все данные АНПИ, АНПИ их хранит у себя. Источник называть не буду, но информация достоверная. Также по запросу они могут получить все данные по вашим СМС и звонкам. Не уверен про записи разговоров и содержимых СМС, но наверное и их могут передавать по запросу. Это держится в секрете и если вскроется, то поднимет массовую бучу, так как это нарушает Конституцию США. Да и другие страны тоже будут в претензиях, так как слежка ведется не только за гражданами США, а вообще за всеми пользователями этих ресурсов. Да, АНП не могут читать абсолютно все переписки, но если их кто-то заинтересует, то они просто откроют свои архивы и найдут все данные. Ну или запросит. «Не удивлена», — сказала Пенни. «Я спокойно могу взламывать чужие аккаунты, а у правительства должны быть штатные хакеры, что также могли бы взламывать. Вот поэтому я ничего важного не пишу в сети. Но твоя информация, Лекс, за гранью. Лекс, раз так все обстоит, то где ты будешь размещать свои сайты? Если ты разместишь их тут в Штатах, то и к тебе придут». Правильное замечание от Синди. «Сайты эти не сразу появятся, их сперва нужно создать, разместить серверы и набрать популярность. После этих пунктов АНП станет угрозой, а правительство не на всех может надавить. Мастодонты, типа Старка, им не по зубам. Да, есть человеческий фактор, продажные сотрудники, но это ведь как-то можно решить. Да и решим, когда придет время. Значит, имеет смысл перейти на зарубежные ресурсы?» — поинтересовалась Синди. «Не обязательно. Пользуйтесь Фейсбуком и почтами, но просто не шлите важную информацию, которую потом могут против вас использовать». Девочки переваривали информацию, а вот Гвен побледнела. «Лекс, скажи, а АНП могли бы узнать личность девушки-паука?» — спросила она у меня. После ее вопроса глаза Пенни расширились. Да и я удивился. «ХММ, она же выкладывала видео в YouTube». На вопрос получил кивки. YouTube принадлежит Гуглу, а Google передает данные в АНП. Ее могут найти по IP-адресу. Если девушка-паук не заходила на свой аккаунт у себя в доме, то ее не найдут. Хотя она же все еще геройствует, Значит, к ней никто не приходил, и она все еще анонимна. Мои слова, кажется, успокоили девушек, но думаю, Пенни и Гвен потом вдвоем будут выяснять это. На такой ноте закончили обед. Девочки загрузились мыслями, а Фелиция после подошла ко мне и попросила разрешения переговорить насчет моей информации с мамой. Я был приятно удивлен, что Фелиция решила не нарушать обещание. Сказал, что не против этого, но попросил держать мою личность в тайне. На этом разошлись по классам. Если вам нравится фиг, то поставьте лайк и 5 звезд в рейтинг. Спасибо. Глава 14. Остальные два урока пролетели быстро. Пенни сослалась на дела с Гвенной и сказала, что не сможет сегодня продолжить меня учить. Определенно будет решать проблемы девушки-паука. Передал ей телефоны, купленные на барахолке, на перепрошивку и попросил сообщить в любое время, как сделает. МДЖ попросила ее довести до дома, не стал отказывать. Попрощались с девочками и сели с МДЖ в машину. А ведь сегодня пятница. Чет я совсем забыл о днях недели. Так-то в США по выходным. Выходные. 2 свободных дня, надо бы заняться чем-то полезным. Возможно, мне следует навестить особняк Ксавье или Санктум Санкторум. По факту я все еще опасаюсь встречаться с верховным магом Земли. Так что обитель магов отодвигается на дальний план. А вот знакомство с людьми X, а в особенности с Ксавье, может принести мне крупные барыши в будущем. Мастер-телепат, что может вытащить из мозга всю информацию, бесценен. Особенно при противостоянии с Гидрой. А с ними мне придется конфликтовать рано или поздно. Лучше рано и на моих условиях, уничтожив все ячейки и задержав или устранив абсолютно всех агентов, не оставляя им шанса. И найти каждого можно лишь с телепатом, который вытащит информацию из мозгов агентов, из мозгов бессознательных агентов, а то крикнут свое «Хайль Гидра» и сдохнут, прокусив яд или откусив себе язык. А мне такого не нужно. Но Ксавье вроде как пацифист, но если убедить, что это пойдет на благо мутантам, то возможно он даст согласие, а возможно и нет. Но знакомство с ними иметь нужно, ведь не только он есть в списке мощных телепатов. Также существуют Эмма Фрост и Джин Грей. Вот только существуют ли они? Лекс, отвлекла меня от мыслей МДЖ. Да, Рыжик, ты ведь так и не сказал, нравлюсь ли я тебе. Как жарко сегодня. Причем тут жара? Кашу на нее взглядом. А, понятно, она оттянула свой топ, открывая шикарный вид на грудь, и начала дуть туда. Жарковато, да. 28 градусов все же. Ну, ответишь на мой вопрос? Продолжила рыжая бесстыжая. Нравишься ли ты мне? Скажем так, ты в моем вкусе внешне, но я тебя мало знаю, чтобы прям симпатизировать. Отвечаю ей максимально честно. Может, тогда узнаем друг друга получше? Погуляем где-нибудь, потусуемся. Бросая страстные взгляды, спросила рыжая. Над предложением я задумался. Мэри Джейн красивая девушка, но не уверен, хочу ли ее видеть в роли своей девушки. Хотя что мешает действительно узнать друг друга получше, я не против. Когда пойдем? И куда? Может, сейчас? Или ты занят, Лекс? Свободен. Тогда давай через 15 минут встречаемся тут. Останавливаюсь перед своим домом и спрашиваю я у нее. Договорились. С этими словами МДЖ побежала домой. Я тоже. Принять душ. Через 15 минут я уже сидел в машине, с мокрыми волосами. В такую погоду волосы быстро обсохнут, а рыжей нет. Но зато слышатся крики из ее дома через открытое окно. Врубаю сканер. Обрюзгший мужик с крупным пивным животом стоял в коридоре к входной двери и орал на МДЖ. Улавливаю лишь отдельные слова про какие-то деньги. Подбегаю к дому рыжей и слышу новый виток ругательств. Оделась как шлюха. Мать твоя тоже была шлюхой и закончила бы шлюхой, если бы я ее не подобрал. Да он пьян. По голосу слышно. Стучусь в двери, слышу новый поток ругани, но уже в сторону постучавшего. Мне открывает этот пьяница. По всей видимости, это отец МДЖ, так как у него тоже рыжие волосы. «Ты еще что за черт?» Дыхнув в мою сторону страшным перегаром, спрашивает он. Сзади от рыжей слышится Лекс. «Слова выбирай». Со сталью в голосе говорю этой пьяни. «А то что, сопляк?» Не успеваю ответить, как МДЖ начинает нас знакомить. «Отец, это Лекс, он наш сосед напротив, и мы с ним идем гулять», — проговорила МДЖ, что была одета в короткий белый топ и коротенькие джинсовые шортики. «Так вот, ради кого ты вырядилась как шлюха? Богатенький мальчик, а чего крашеный то? Пидорас, да? Не, выбить этому пару зубов будет не лишнее». Не успеваю сделать движение, как рыжая начала протискиваться в дверь мимо отца. «Лекс, не слушай его, он пьян», — выбравшись, говорит она. «Пошли, пожалуйста». Умоляюще смотря на меня просит МДжей, но ее сзади за руку хватает и тянет отец. Ты никуда с ним не а. Приобнимаю рыжую и резко ложу свою руку поверх руки ее отца и просунув пальцы под его, выворачиваю их, почти ломая. Хотя, возможно, и сломал пару. Похер, Лекс, что-то хотела сказать МДжей, но наткнувшись на мой взгляд умолкает. Идешь, мы вроде гулять хотели. Иду. Мы пошли в машину. А в спину мне слышалось: я так просто это не оставлю. Хотел вернуться и добавить, но МДжей вцепилась в руку и не отпускала, прося не обращать внимания. Сели молча в машину и взял курс на Манхэттен. Я, наверное, все настроение испортила. Спустя несколько минут донеслось до меня: не, все нормально. Хотя я был бы не против разбить твоему отцу лицо. Часто он пьет, из чего-то ссора началась. Не поверю, что из-за одежды. Эх, часто. Он искал деньги на выпивку. Все деньги мама спрятала, чтобы он их не пропил. Мда, пьющий отец, горе в семье. Он не работает, уточняю момент. Он потерял работу лет 7 назад, не смог найти новую и начал пить. Дома только мама работает. Ну и я раньше работала, с грустью сказала МДжей. О, а кем работала? И куда принимают несовершеннолетних? Я удивлен, что рыжая работала, вспоминая, какой она была в фильмах и комиксах. То не ожидаешь от нее такого. Ну, найти работу несовершеннолетней действительно трудно. Но я сумела в 15 устроиться работать в кондитерскую, что раньше была в нашем районе. Меня пожалела владелица и повар по совместительству этой кондитерской, бойкая старушка по имени Джоэл Мур. Я ее звала тетей Джо. Начала рассказ с горящими глазами рыжая. Она прекрасный человек, обучила меня, как готовить печенье, пирожные и торты. Я сначала только посуду мыла и иногда доставляла заказы, но потом сумела стать полноценным помощником в готовке. Также она хорошо платила мне, иногда даже слишком много. Знала, что я коплю на колледж. Но ведь жизнь — это же не сказка. Да, полтора года назад у нее случился инсульт и она скончалась. Приехала ее дочь, которая ее не навещала все эти годы и продала ее кондитерскую. Да, жаль ее, действительно хороший человек. Глянул краем глаза на МДжей, она в этот момент вытирала поступившую влагу с глаз, но сама копила на колледж, работая полтора года, сильно, сильно. Честно сказать, мое мнение о МДжей все выше и выше. Ага, если бы, тихо сказала она, как понять, если бы, папа нашел и пропил их. Прошедшим летом нашла работу официанткой в кофейне и начала копить по новой. Жесть, знаешь, хватит о грустном, поехали веселиться. Такого отца никому не пожелаешь. Решил развеселить МДжей и привнести радости. Есть большая игровая площадка с аркадами, батутами, скалолазанием и лазертагом. Заехали туда и начали веселье. Начали с игровых автоматов, в которых МДжей показывала неплохие навыки. После прыгали на батутах, на которых груди рыжие так и норовили выпрыгнуть из топа. Я часто засматривался на эти подпрыгивающие мячики и терял направление в пространстве, нелепо падая на батут. Пытались лазать на стену, я дошел до вершины дважды, сперва на стене для начинающих, и на отвесной для про. Закончили игрой с детьми и подростками в лазертаге. Я даже не мухлевал, используя сканер. МДжей сумела меня один раз подстрелить, что в итоге вызвало у нее море радости и ликования. Мне тоже было сегодня весело и я рад, что выбрался вместе с рыжей на прогулку. Закончили день в хорошем кафе. Теперь мы едем обратно и, если честно, то я все же проникся некоторой симпатией к МДжей. Если сначала она показалась двуличной, что хотела усидеть на двух стульях, если быть честным, то к этому мнению еще приложили комиксы и фильмы с нею, то сегодня она открылась мне с новой, ранее неизвестной стороны. Хотя вариант с двуличием отбрасывать не стоит. МДжей, почему твоя мать не развелась с твоим отцом? Решил вернуться к теме ее семьи. Она боится, что он выкинет нас на улицу. Снова погрустнела рыжик. Дом принадлежал отцу до свадьбы твоих родителей, решил уточнить момент. Просто в США честный раздел имущества и денег, полученных во время брака. Да, получил я тихий ответ от прислонившейся к окну девушки. Ситуация сложная, да. Спрашивать, почему мать все же не развелась, не буду. Если они цепляются за дом пьяницы, то доход матери не слишком большой. Жилье в Нью-Йорке очень дорогое. В бедных районах минимальная сумма равна около $500, то в более приличных, по типу нашего Квинса, будет от 1000, а вот в Манхэттене от 3000. В центре вообще все цены начинаются от 15 тысяч. Если быть честным, то за сегодняшний день я положил глаз на МДжей. Ее попытки меня соблазнить сработали отлично, но я не хотел бы официальных отношений, ее роль как секс-друга меня устроила бы больше. И сейчас у меня есть предложение, от которого ей будет сложно отказаться. Еще момент, Мэри Джейн, ты ведь заинтересовалась мною в корыстных целях, услышав свое полное имя, резко повернулась она ко мне, слишком заметно было, да, на уголках ее глаз начали скапливаться слезы. Так, стоп, я не хотел ее расстраивать. Ты, наверное, разочарован мною, но ты мне действительно нравишься. Нет, наоборот, узнав сегодня тебя получше, я даже проникся к тебе симпатией. У меня к тебе предложение. Не хочешь пожить у меня? Она, кажись, не сразу поняла мои слова, но каждой прошедшей секундой в ее чуть потухших глазах начал разгораться огонь. Пожить? С тобою? Бесплатно? И что ты хочешь за это? Вытирая слезы, спросила она. И ты же не один живешь. Мама против не будет? Не бесплатно, я возьму тебя домработницей. Видела же мой домишко, нужно будет следить за чистотой дома, готовить, стирать. Буду платить по 3000 долларов в месяц. Как тебе предложение? А с мамой я поговорю. Не думаю, что она будет против. На крайняк, сниму тебе квартиру поближе к школе, но уже без ЗП. А предложение ее шокировало, ведь это средняя заработная плата по штатам, учитывая, что я еще обеспечу ее жильем и едой, то она фактически будет получать больше большинства американцев.